Глава 24. На 118-й улице Роланд Белл плавно остановил новый форт напротив дома Женева. Со своего наблюдательного поста и «Шевроле», в котором Белл вез Женеву от дома ее двоюродной тетки, Барб Линч кивком подала ему знак. Он быстро провел Женеву в подъезд, поднялся по лестнице до квартиры, открыл дядя Уильям. Он обнял племянницу и пожал Беллу руку, благодаря за то, что он о ней так беспокоится. После чего вышел, сказав, что ему нужно в магазин. Женева ушла к себе в комнату. Заглянув туда, Белл увидел, что девушка сидит на кровати и что-то ищет в открытой сумке. «Мисс, я могу быть как-то полезен?» «Есть не хочется?» «Нет, я порядком устала», — сказала Женева. «Пожалуй, займусь сейчас уроками, может, немного вздремну». «Верная мысль. После всего, что вам пришлось пережить». «Как офицер Пуласки?» — спросила Женева. «Я недавно разговаривал с его начальником. По-прежнему без сознания. Врачи не могут сказать, что с ним будет. К сожалению, другими вестями порадовать не могу. Я собираюсь попозже его проведать». Девушка достала какую-то книгу и протянула ее Беллу. «Передадите ему от меня». Детектив взял книгу. «Разумеется, обязательно. Только вот... не знаю. Даже если он и очнется, вряд ли будет в состоянии сам читать. Будем надеяться на лучшее. Если он очнется, может, кто-нибудь ему почитает. Ему это может помочь». «Ну, знаете, послушать историю. И еще скажите ему или его родным, что внутри есть талисман на удачу. Вы очень добры, мисс». Белл закрыл дверь и прошел в гостиную. Позвонил сыновьям и сказал, что скоро будет дома. Потом связался со своими людьми на всех постах, которые доложили, что все спокойно. Усевшись в гостиной, он стал дожидаться дядю Женевы, надеясь, что тот купит побольше продуктов. Его бедную племянницу явно не мешало подкормить. Алонсо Джексон медленно продвигался к дому Женевы Сеттл по узеньким переулкам, зажатым между городскими домами западного Гарлема. Однако сейчас он был не Джакс заключенный, с походкой подстреленного, не кровавый король граффити из Гарлема прежних дней, а безымянный, придурковатый бродяга в затертых джинсах и сером свитере с украденной из универмага тележкой, набитой туго свернутыми газетами и пустыми банками из мусорного бака. Он не рассчитывал, что кто-то купится на такую уловку, увидев его вблизи. Для заурядного уличного бомжа Джак выглядел слишком уж чистым. Но ему и не требовалось одурачивать всех подряд, только некоторых, например, тех копов, что стерегли Женеву. Из одного переулка через дорогу в другой, до задней двери дома, который показал ему этот засранец Кевин Чинни, оставалось около трех кварталов ходу. «Приличное место, черт бы его побрал». На душе снова стало дерьмово, вернулись горькие воспоминания о собственных рухнувших планах обзавестись с семьей. «Сэр, я должен с вами поговорить. Мне жаль, но ваш мальчик, нам не удалось его спасти». «Мальчик? Я сожалею, сэр. Мы сделали все возможное, уверяю вас, но у меня мог быть сын». Он выбросил эти мысли из головы, то и дело выравнивая тележку, которую все время уводила влево, иногда бормоча что-то себе под нос. Джакс медленно, но верно шел вперед. Вот будет прикол, если его загребут за краденую тележку. Хотя, если подумать, ничего веселого тут нет. Придерутся к тебе из-за такой вот мелочи, а там и пушку найдут. Дальше пробьют по компьютеру и... глазом моргнуть не успеешь, как снова загремишь в тюрягу. Снова в Буффало, а то и куда похуже. Грох, грох! Маневрировать по замусоренным тротуарам с тележкой на разбитом колесе врагу не пожелаешь. Но подобраться к приличному дому в зажиточной части Гарлема можно только по задним дворам. Маячить на тротуаре у парадного входа значит сразу вызвать подозрения. Катить же свои пожитки в тележке по переулку — не такая уж невидаль. От богатых остается больше мусора, да и качеством он здесь получше будет. Нормальный бродяга скорее направится промышлять в западный Гарлем, чем в центральный. Далеко еще? Джакс, бездомный бродяга, поднял голову и прищурился, оценивая расстояние. Всего два квартала. Почти на месте, почти дошел. У него где-то свербело. Для таких пациентов, как Линкольн Райм, это могло иметь буквальный смысл. В шее, плечах и голове чувствительность сохранилась, остаточные тактильные ощущения, без которых он был бы рад обойтись. Невозможность дотянуться до места, где чешется, для паралитика сущее наказание. Но сейчас его донимало не физическое ощущение. Что-то было не так. Только что именно? Том задал ему какой-то вопрос, но Райм не отозвался. «Линкольн? Не видишь, я думаю?» «Нет, конечно. Этот процесс происходит внутри», — парировал его помощник. «Тогда помолчи. Что же не так?» Очередной беглый взгляд. Таблицы с уликами, словесное описание, письма, вырезки, странные выражения лица повешенного. Но свербящее беспокойство как будто не вяжется ни с одной из улик. А следовательно, не стоит принимать его во внимание. Надо вернуться к... Райм слегка наклонил голову. Почти ухватился за мысль, но она все-таки ускользнула. Какая-то нестыковка. Чьи-то слова, сказанные накануне, не вязались с другими. И вдруг... «Ах ты, черт побери!» — вырвалось у него. «Дядя!» «Что такое?» — спросил Мел Купер. «Господи! Дядя Женевы! А что с ним?» «Женева говорила, что он приходится братом ее матери. Ну и...» «Когда мы последний раз говорили с ним по телефону, он сказал, что разговаривал с братом». «Ну, он, вероятно, так назвал своего зятя. Вроде муж сестры для него как брат». «Когда говорят о своем зяте, то так всегда его и называют. Компьютер. Набрать номер. Абонент Белл». Зазвонил сотовый, и Ролан мгновенно... На первой же ноте нажал кнопку ответа. Эта мелодия означала, что вызов пришел с домашнего номера Линкольна Райма. «Говорит Белл». «Роланд, ты у Женевы?» «Да». «Меня с твоего сотового никто рядом с тобой не услышит?» «Нет». «Говори, я слушаю». Детектив машинально откинул борт пиджака и расстегнул ремешок кобуры, в котором покоился больший из двух его пистолетов. Ни голос, ни рука не дрогнули, хотя сердце на пару ударов в секунду ускорило темп. «Где Женева?» «У себя в комнате». «А дядя?» «Не знаю. Ушел в магазин». «Послушай, он прокололся. Сказал, что он брат ее отца. Она говорила, что он брат ее матери». «Черт! Он самозванец!» «Найди Женеву и оставайся с ней рядом, пока мы с этим не разберемся. Я сейчас направлю к вам еще пару машин». Белл мигом очутился у комнаты девушки, постучал в дверь, но ответа не последовало. Чувствуя, как быстро заколотилось сердце, он выхватил из кобуры беретту. «Женева!» Тишина. «Роланд!» — раздался из трубки голос Райма. «Что там происходит?» «Одну секунду». Припадая в полуприседе, детектив распахнул дверь и с пистолетом на изготовку ворвался внутрь. Комната оказалась пуста. Женева Сеттл исчезла.